Когда я пришла в себя, вокруг была темнота. Меня трясло от холода. Зубы стучали так, что их просто не могли не слышать за десяток метров. Надо двигаться, иначе замерзну. Я выбралась из своего укрытия, в отчаянии поняв, что не знаю, в какую сторону идти. Я не помню, где дома, пока чего доброго не упрусь в забор, так этого и не узнаю. Обхватив себя за плечи, я беспомощно оглядывалась. Небо без звезд, деревья со всех сторон. Хватаясь за стволы сосен, я шла вперед. Кое-где еще лежал снег. Я растерла им лицо, жадно хватала его ртом. Дыхание с хрипом вырывалось из горла. Я подумала об Ирке. Где она? Бредет, как и я, в лесу. Мне хотелось ее позвать. Вдруг услышит. Но услышать могли и эти гады. Надеюсь, она сбежала от них. Точно сбежала. И оставила калитку открытой. Иначе я бы не выбралась. Нож я потеряла, умудрившись порезаться. Нащупав мобильный, едва не завопила от радости. Однако связи по-прежнему не было. Можно использовать его как фонарик, но, во-первых, опасно. Свет могут заметить. А во-вторых, лучше поберечь зарядку. Главное, не нарваться на этих упырей. А еще двигаться, двигаться, чтоб не замерзнуть. Около 12 ночи я вышла на дорогу. И даже не сразу поняла это в кромешной тьме. Я в очередной раз проверила, не появилась ли связь, посмотрела, который час. До утра еще слишком долго. А сил у меня попросту не осталось. Лучик света плясал возле моих ног, и до меня дошло, что стою я в колее. «Господи!» — простонала я, не веря в свое счастье. Надеяться на местные дороги не приходится, но это лучше, чем плутать среди деревьев. Конечно, дорогой могут воспользоваться и мои преследователи, но звук мотора я услышу и успею спрятаться. По крайней мере, я в это верила. И почти сразу услышала шум двигателя. Бросилась в сторону и опустилась на колени, стоять сил уже не было. Я не сомневалась, что увижу джип этих психов. Кому еще взбредет в голову ездить в такое время? Но вскоре на дороге появился грузовик. Огромный лесовоз. Я выскочила чуть ли не под колеса, отчаянно размахивая руками и, наверное, представляя собой дикое зрелище. Девица в джинсах и свитере в середине марта, с головы до ног перемазанная грязью. Машина остановилась, дверь приоткрылась, и мужской голос спросил: «Ты откуда здесь?» «Помогите!» По слогам произнесла я, точнее, прошептала, заваливаясь на высокую подножку. «Что делать-то, Петрович?» Как будто сквозь толщу воды услышала я голос. «В кабину ее давай! Вот чего!» Дверь распахнулась шире, чьи-то руки втянули меня в кабину. Двое пожилых мужчин разглядывали меня, словно диковинного зверя. «Мне срочно надо позвонить, срочно!» «Что делать-то, Петрович?» «Возвращаться, ёшкин кот! Девка замерзла! Еще не довезем!» Уже после я узнала, что в ту ночь Господь послал мне мужичков, воровавших лес для постройки бани. Вырубка в заповеднике запрещена, вот они и трудились по ночам. Через полчаса мы были в деревне. Все это время я отчаянно таращила глаза, боясь отключиться. Мужикам ничего не рассказывала. Знать не зная, кто они такие, как отреагируют. Очень может быть, что попросту выкинут из кабины. С мобильной связью в деревне оказалось не лучше. Зато был телефон-автомат. Прямо возле дороги, рядом с единственным магазином. Я набрала телефон службы спасения и по возможности толково сообщила, где нахожусь в настоящее время и что со мной случилось до этого. Была почти уверена, что моему рассказу не поверят. А если и поверят, то далеко не сразу. Еще вопрос. Что произойдет раньше? Они примут мой рассказ к сведению или я лишусь сознания? В действительности это произошло одновременно. Я свалилась, не успев договорить, но к звонку отнеслись более чем серьезно. И этим я была обязана Вовке. Он таки нашел Андрея. Тот с подругой отправился вдоль берега реки в поисках места для рыбалки, взял ключи от машины и поехал за мной. И, не обнаружив, на лесной дороге начал беспокоиться. Звонил мне, я не отвечала. Между делом выяснилось, что девушка, то есть Тирка, отдыхавшая с компанией тут же, в Кощееве, отправилась на машине в город. Она, скорее всего, меня и подобрала. Это Вовку отнюдь не успокоило, так как соседи сказали, что та была навеселе. Кончилось тем, что Вовка на джипе Андрея поехал в город, стараясь придерживаться нашего маршрута и ориентируясь на свежий след. Это ему удалось куда лучше, чем нам, Вскоре он обнаружил Иркину машину и понял, что далее мы отправились пешком. До шоссе было совсем недалеко. Вовка, выехав на трассу, начал звонить мне на мобильный. Как только появилась связь, ни я, ни Ирка, номер телефона он на всякий случай взял у ее приятеля, не отвечали. И Вовка предположил самое худшее. Мы заблудились. Само собой, не догадываясь, что в реальности все обстоит куда страшнее, он здорово испугался и принялся обзванивать всех знакомых. У одного из них в родственниках оказался начальник местной полиции. Тот попытался Вовку успокоить, заверив, что дорога нас к жилью непременно выведет, а если нет, поиски надо начинать утром. В темноте это все равно невозможно. Необходимые звонки он сделал, и в уверенном ему районе сотрудники знали, что по лесу бродят две девицы. В общем, диспетчер была уже в курсе, хотя рассказ о трупах исписала поначалу на разыгравшееся воображение. Силы меня оставили, и я, не успев повесить трубку, рухнула в грязь. Все остальное я помню смутно, точнее, вовсе не помню, знаю по чужим рассказам. Скорая и полиция приехали одновременно. Я в тот момент находилась в доме у сердобольного водителя лесовоза и успела до смерти перепугать его семейство, потому что в бреду повторяла: «Трупы, трупы, там Ирка!» Граждане бог знает, что успели напридумывать, но к истине не приблизились. Описание места, где все произошло, данное мною диспетчеру, было весьма приблизительным, что неудивительно. Но Вовка точно указал, где нашел Иркину машину. И это помогло. На своих двоих по грязи особо далеко мы уйти не могли. А в округе лишь одно бывшее охотничье хозяйство подпадало под описание. Еще 15 лет назад его выкупило частное лицо. И что там теперь, толком никто не знал. Но на всякий случай, запросив подмогу, отправились проверить. Еще не доехав до места, полицейские были вынуждены вызвать пожарных. Над лесом поднималось зарево, так что сомнений не осталось. Бандиты заметают следы. Я же в тот момент уже находилась в реанимации. Сильный стресс и переохлаждение дали себя знать. Однако через сутки меня перевели в отдельную палату. Возле двери дежурил полицейский, о чем мне сообщила медсестра, желая придать уверенности в абсолютной безопасности. Если мое физическое состояние шло на поправку, то с остальным дела обстояли скверно. Вместо того, чтобы радоваться своему безусловному везению, побывать в лапах маньяков и благополучно сбежать, я впала в ступор. И радоваться уж точно не спешила. Мир оказался на удивление хрупким, и это пугало до такой степени, что я не желала иметь с ним ничего общего. Все могло измениться в любой момент, и ничего в этом смысле от меня не зависело. Обычный дом вдруг превращался в логово психопатов. А вроде бы нормальные с виду парни, в упыри. Я пялилась в потолок и с ужасом ждала того дня, когда мне придется покинуть больницу. Уже на вторые сутки в палате появился мужчина, представился Валентином Георгиевичем. Кто такой? Не сказал. Но и так было ясно. Ласково улыбнулся, устраиваясь на стуле рядом со мной, и спросил голосом Деда Мороза: «Как вы себя чувствуете?» «Нормально», — ответила я, потому что определить свое душевное состояние затруднялось. «Вот и хорошо. У меня к вам несколько вопросов». «У меня к вам тоже», — не стала церемониться я. «Что с Ирой?» Он замялся, точно прикидывая, как следует ответить. А я сжала кулаки, уже зная ответ. Они убили ее. Алла, когда подъехала полиция, в доме был пожар. В общем, там обнаружили несколько трупов. Среди них женские. Иру не опознали. Значит, возможно, она все-таки жива. Калитка была открыта. Ее могла открыть только она. Ира мне жизнь спасла. Алла, нам очень важно восстановить картину событий. Я буду с вами откровенен. Труп вашей подруги лежал возле входной двери. Пожар начался наверху, и та часть дома, где она находилась, пострадала меньше. В общем, это, безусловно, она, нет никаких сомнений. Я задумалась. Валентин Георгиевич терпеливо ждал. Как она там оказалась? Она должна была сбежать раньше, чем я, и открытая калитка это подтверждает. «Расскажите подробно», — попросил он. И я рассказал. Валентин Георгиевич вздохнул и задал вопрос. «Значит, после того, как она ушла в комнату, вы ее больше не видели?» «Нет, Но у нее было время. Мы договорились. Тут я беспомощно заревела. Я знать не знала, что произошло с Ирой. Смогла она выбраться в окно или нет? А вдруг она просто уснула, наплевав на мои слова? Открытая калитка. Вот что позволяло мне надеяться, когда, блуждая в лесу, я думала о ней. Вряд ли кто-то из упырей оставил калитку открытой. Иру обнаружили в лесу и вернули в дом. Я спаслась, а она нет. И никто никогда не узнает, что там произошло. «Все хорошо», — бормотал Валентин Георгиевич. «Сейчас вы в безопасности». «Нет никакой безопасности», — хотелось заорать мне. «Ты едешь в свой выходной к друзьям, строишь планы, а потом бац, и все летит к чертям». Но орать я себе отсоветовала. Запросто можно оказаться в психушке. Впрочем, не факт, что я действительно там не окажусь в ближайшее время. «Их найдут. Скажите честно», — задала я вопрос, который очень меня интересовал. Хотелось, чтобы нашли, и вместе с тем я с беспокойством думала, в сущности это ничего не решает. На смену одним упырям явятся другие. Он долго не отвечал. Я начала думать, что и вовсе не ответят, но тут он произнес. Собственно, их, скорее всего, уже нашли. Теперь я надолго замолчала, с сомнением глядя на него. «Нашли?» — спросила растерянно. «Рядом с вашей подругой. Трупы троих мужчин. Никаких документов при них не оказалось. Их личности устанавливаются. Вы могли бы описать предполагаемых убийц максимально подробно?» «Предполагаемых?» — не поняла я. «Не обращайте внимания». Поспешно отмахнулся он. «Привычка. Вину устанавливает суд, но до суда они не дожили. Вряд ли стоит переживать по этому поводу». То, что он сообщил, в голове укладывалось плохо. Однако это не удивило. Я была в таком состоянии, что и менее затейливые вещи воспринимала с трудом. Он включил диктофон, а я, прикрыв глаза, монотонным голосом начала описывать внешность парней. Троица возникла передо мной с такой отчетливой ясностью, словно они стояли напротив. Оказывается, я запомнила и родинку на шее у Димы, прямо замочкой левого уха, и татуировку на руке Кирилла, 666, в языках пламени, адского, надо полагать. Это было удивительно и даже тревожно, как будто я обрела некие способности, которыми раньше не обладала. Валентин Георгиевич вроде бы тоже слегка удивился, но был доволен. Уточнял, переспрашивал, наконец заявил. «Это, безусловно, они». «И они найдены мертвыми?» — растерялась я. «Да, все трое, судя по вашим описаниям». «Но они задохнулись угарным газом?» Дурацкое предположение, но другого не было. «Их убили», — ответил он. «Как?» Валентин Георгиевич замешкался, наверное, опасаясь нанести урон моей психике. Однако, в конце концов, произнес. «Двое застрелено. Третьему, как и вашей подруге, перерезали горло». Тут он досадливо поморщился, наверное, сожалея, что упомянул Ирку. «Но кто их убил?» Судя по всему, Валентин Георгиевич ответа на этот вопрос не знал. Не могла же это быть Ира? Ей в руки каким-то образом попал пистолет, а она застрелила двоих парней? Уже после того, как я оказалась в лесу, ведь, находясь рядом с домом, никаких выстрелов я не слышала. И что дальше? Третий тип перерезал ей горло, а потом сам зарезался в большой тоске по дружкам. Бред. «Чей это дом? Вы выяснили?» «По документам он принадлежит человеку, который в настоящее время находится в Испании. Нам удалось с ним связаться, он собирался по возвращении в Россию продать дом, потому что намерен жить за границей постоянно. Собственность здесь ему не нужна. Ключи от дома он никому не передавал. И не имеет понятия, кто там находился. То есть кто-то поселился там без его ведома?» «Выходит так?» — пожал плечами Валентин Георгиевич. «Картина, которую я худо-бедно успела себе нарисовать, теперь грешила серьезными нестыковками. Подождите. Я думала, там в ванной трупы хозяев?» В ванной действительно обнаружили три трупа. Два женских, а один мужской. Еще один труп в спальне на втором этаже, он сильно обгорел. Пожар как раз начался в той комнате. «Двое мужчин и две женщины, и хозяин ничего о них не знал?» «Именно это он утверждает. Когда я увидела их в ванной, Я подумала, бандиты, какие-нибудь беглые уголовники, наткнулись на этот дом в лесу и убили хозяев, чтобы те не донесли на них в полицию. «Да, именно это вы сказали диспетчеру, принявшему вызов», — кивнул Валентин Георгиевич. «Но если хозяин говорит правду, получается, что одни люди без спроса поселились там, а потом пришли другие?» «Я бы не стал особенно доверять словам хозяина дома», — заметил мой собеседник. «Предположим, он просто не хочет неприятностей». «Но ведь возможно установить, знаком он с убитыми или нет». «Для начала надо установить, кто все эти люди. Но если он кого-то там прятал, вполне вероятно, они даже не были знакомы лично». «Прятал?» — переспросила я. «Кто-то прячется в доме. Там появляются трое упырей. Случайно появляются? Или все-таки нет?» «А машины?» — спросила я. «Сильно обгоревший джип обнаружили возле крыльца». «А второй джип?» Он стоял под навесом. «Вы видели еще одну машину?» «Да, видела. Здоровенный джип. Было темно, марку машины не назову, и номер я не разглядела. Я думала, что машина хозяев. Стояла под навесом. Куда же она делась?» И тут я еще кое-что вспомнила. Перевела взгляд на Валентина Георгиевича, а он спросил. «Вы уверены, что видели еще одну машину?» «Я уверена, что видела там еще одного типа». Выдохнула я. «Не понял». «Когда я выглянула в кухонное окно, он стоял возле джипа. Сначала я подумала, это кто-то из парней, но он был выше и шире в плечах любого из них, это точно. Я еще здорово испугалась, поняв, что их не трое даже, а четверо». «И больше вы его не видели?» «Нет». «Вам не показалось, что он прячется?» Я попыталась припомнить увиденное во всех деталях. Вот он стоит под навесом, заглядывает в багажник. В руках у него что-то есть. Что? В темноте не разобрать. Он двигался уверенно и точно ничего не боялся, потому я решила поначалу, это кто-то из парней, либо Костя, либо Кирилл. «Вы делаете очень важное заявление, Алла», — заволновался Валентин Георгиевич. «Вы уверены в своих словах? А вы же сами сказали, было темно, ни марку, ни номер машины не разобрать. Следовательно, лица мужчины вы тоже не видели». «Не видела». «Но он совершенно точно не был похож ни на кого из тех парней. По крайней мере, я так подумала, когда смотрела на него». «Что ж, если вы уверены, это многое меняет». «Что меняет?» — нахмурилась я. «По крайней мере, можно предположить, что на второй машине уехал он. Оттого мы ее и не обнаружили, хотя на следы протектора внимание обратили». Я вздохнула с облегчением. А машина мне не привиделась. И, не успев додумать свою мысль, до конца буркнула. «Упырей тоже он убил?» «Кого?» «Этих типов. Беглых уголовников. Или кто они там?» Он пожал плечами. «Такое предположение вполне допустимо. Они что-то не поделили?» «Поводом расправиться с ними могло стать ваше бегство. Он убрал сообщников, чтобы замести следы. Вы их видели, а его нет». «Этот тип где-то здесь?» «В каком смысле?» «В том смысле, что он может быть где угодно. Поэтому возле моей палаты дежурит полицейский». «Алла Олеговна, уверяю вас, вы находитесь в полной безопасности». «Я тоже так думала до той субботы. У него ведь нет абсолютной уверенности, что я его не видела». «Мы предпримем все меры. Лучше найдите его и отправьте в тюрьму. А еще лучше пристрелите к чертям собачьим». Валентин Георгиевич отпрянул, потому что последние слова я проорала. «Я позову врача». Поспешно вскакивая, сказал он и покинул палату. Врач вскоре явился, посоветовал не волноваться. И чтобы я гарантированно этого не делала, сделал укол, после которого я почти мгновенно уснула. Сны были жуткие. Я вновь брела по лесу, видела Ирку с перерезанной шеей. Из темноты то и дело выступала зловещая фигура мужчины в куртке с капюшоном. Он держался ко мне спиной, и больше всего на свете я боялась, что он вдруг повернется и увидит меня. В больнице я пробыла неделю. Держать меня там и дальше — не было никакого смысла. Мне выписали успокоительное, советовали поменьше находиться в одиночестве. и настоятельно рекомендовали обратиться к психологу, даже снабдили визиткой. К тому моменту из Германии приехали мама с отчимом. Вовка тоже забегал каждый день, оттого одиночество мне не грозило. А в том, что мир стараниями психолога вдруг встанет на место, я сильно сомневалась. Валентин Георгиевич навестил меня еще раз в компании мужчины помоложе и дал мне подписать бумаги, в которых содержался мой подробный рассказ. Полицейский, дежуривший возле двери, на третий день исчез. Означать это могло что угодно, но меня скорее порадовало. Не хватало только и маме до смерти перепугаться. Неделю после выписки я жила в легком обалдении, которое перетекло в затяжную депрессию. Покидать квартиру я боялась. Любой шорох вызывал скачок давления, любой звук — панический страх. Работа, друзья и Вовка, которого я сама же записала в герои, в одночасье перестали иметь хоть какое-то значение. Я старалась побольше спать, в чем и преуспела при помощи снотворного. Вот и все мои достижения. На семейном совете решено было спешно покинуть страну, где людей режут ни за что, ни про что. И я отправилась в благополучную Германию. Но за 3 месяца, проведенных там, существенных сдвигов в моем сближении с новой реальностью не произошло. Европейское благополучие вовсе таковым не казалось, особенно после новостных программ. Телевизор при мне старались не включать, труд напрасный, ведь у меня был планшет. Я пыталась узнать, продвинулось ли следствие в раскрытии убийства аж 8 человек. Именно столько трупов обнаружили в доме, но не смогла найти в СМИ ни малейших сведений. Об этих убийствах не написали ни строчки, словно их и вовсе не было. И все мне попросту привиделось. Я даже позвонила Валентину Георгиевичу. Он говорил со мной доброжелательно, но новостями поделиться не мог. Оказывается, он больше не вел это дело. «А кто его сейчас ведет?» — растерялась я. «Затрудняюсь ответить. Дело передали ФСБ», — буркнул он и торопливо простился.